старичок, имевший специальность знать всех дворян губернии по имени и отчеству, развлек его. «Пожалуйте, Константин Дмитрич», — сказал он ему, — «вас братец ищут, баллотируют сомнения».